День 15. Полезная на день. Конец делу венец. При нормальном рабочем раскладе мы идем одним из трех путей окончания задачи или работы вообще. Путь первый. Заканчиваем, когда кончается задача, работа. Путь второй. Работаем с таймером, блокиратором и заканчиваем, когда кончается время. Путь третий. Заканчиваем, когда кончаются силы или креатив. Пути первый и второй обсуждать не будем, там стандартно. А вот в третий путь мы вставим хитрую штуку, которая бы оптимизировала процесс. Путь третий. Из последних сил. Помните, мы говорили, что не стоит выжимать себя досуха? Вот еще одна причина этого не делать. Когда мы заканчиваем из последних сил, наш мозг запоминает это ощущение и связывает его с конкретным делом или работой вообще. Теперь, когда нам нужно будет вернуться к задаче или начать что-то новое, в памяти всплывет именно опыт опустошения. А если вы постоянно заканчиваете работу с последним патроном, и вовсе создается что-то вроде стойкой ассоциации. Закончить запасом сил. Совсем другое дело — уйти в зените славы. Тогда, когда еще есть силы, интерес, креатив, на пике потока, конечно, рановато. Но когда начнете получать что-то вроде первых сигналов о приближающейся усталости, то в самый раз. Как услышать сигналы? У меня это примерно так. Я вдруг явно чувствую, что мне все по плечу и могу сегодня свернуть горы. Это значит, что сейчас я на пике продуктивности и скоро, увы, начнется спуск. Теперь есть где-то 1-4 часа, зависит от задачи, настроя и тому подобное, после которых начнется упадок сил. После такого сигнала советую лучше прислушиваться к себе. И вот когда почувствуете, что уже вот-вот, лучше закончить. Тогда в следующий раз, когда вам нужно будет вернуться к задаче, мысль о работе вызовет не мрачные, а позитивные ассоциации. Вам будет интересно продолжить, потому что вы ушли красиво. Вы закончили уверенно, без метаний и истощения. А если вы успеете наметки для будущей работы сделать, помочь я завтрашнему, тогда и вовсе чудно. Явные плюсы такого подхода. Во-первых, сопротивление в следующий раз будет слабее. Все же вы не заново в омут с головой ныряете, а продолжаете дело с позитивным опытом. Во-вторых, все та же позитивная ассоциация в целом. В-третьих, вполне возможно ощущение «руки чешутся продолжить», ведь у вас и наметки есть, и идеи какие-то родились, и заканчивали вы на хорошей волне, а не как страдающий тюлень. В-четвертых, вы улучшите настроение на сегодня. Да, конечно, закончите почти бездыханным, но все-таки честно закончить для прокрастинатора уже классно. Но если еще и закончили ярко, умножайте смело на 1,5. Постскриптум. Эта полезность не универсальна. Кому-то подойдет, а кому-то нет. Не подходит, значит, не ваша, бывает. Или все чудно подходит, но запас сил потом сразу тянет отвлекаться? Опять же, по ситуации. В том-то и прелесть, что вам не нужно безропотно выполнять миллион условий в этой аудиокниге. Достаточно держаться основ и создавать рабочий набор конкретно для себя. Совет дня. Вполне хорошо. Как известно, первая заповедь прокрастинатора-перфекциониста звучит так. Лучше сделать идеально, но никогда, чем кое-как, но сегодня. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке нам обязательно нужна новая градация качества работы, которая сохранит нам покой и много-много времени, та, после которой уже можно остановиться и не страдать от гонки за идеальностью. Что-то вроде «вполне хорошо». Да, не идеально, но уже 85% из 100%. Уже достойный результат, который не нужно стыдиться. Первое время будет непривычно, будет хотеться вновь сорваться в идеально или никак, но с практикой система наладится и оживет. Вполне хорошая система.